Это первая в нашей стране книга о Чан Кайши, Цзян Джунчжэне, более 20 лет возглавлявшем в Китае режим, свергнутый в 1949 году в результате народной революции и укрывшимся после этого с остатками своих войск на острове Тайвань. Каким образом он вошел в китайскую революцию, стал сначала одним из соратников Сунь Яцена, а затем отошел от его линии? Как сложилась жизнь Чан Кайши и судьба его сына Дзян Цзиньго, пробывшего в СССР 12 лет, комсомольца 20-х, завершившего свой путь на посту президента Тайваня? На эти и другие вопросы отвечает автор в написанной в жанре документальной публицистики книги, в которой используют новые, в том числе и архивные материалы.